Кельтские чудовища, феи. Когда вы думаете о феях, как вы себе их представляете? Крошечными женщинами с крылышками и волшебной палочкой, предотвращающей зло? В кельтских легендах феи гораздо более серьезные создания, существующие не для забавы и не для удовольствия. И их нельзя недооценивать. Ведущий Твим Моррис. Они вызывают болезни у животных и людей, а хуже всего, что они могут похитить здорового ребенка, а вместо него оставить больного. Веками в Ирландии существовала традиция оставлять в ночь всех святых у дома воду и хлеб в подарок феям. Было опасно не сделать этого. Это история о женщине, которая жила недалеко от Роры-Лис, рассказывает Шо О'Дьюнин. Однажды она забыла, что наступает ночь всех святых, и не оставила дверь открытой, и не оставила на столе ни еды, ни питья добрым людям. На следующий день она заметила, что с детьми что-то не так. Их лица изменились и выглядели злыми. Они не ели и не пили. И тогда женщина подумала, что, возможно, эта фея сыграла с ними злую шутку. Тут открылась дверь, и вошел незнакомый мужчина. «Я портной», — сказал мужчина. «Хожу в поисках работы». «Тогда добро пожаловать», — сказала она и приготовила ему немного еды. «Вы когда-нибудь присматривали за детьми?» — спросила она. «Я хочу сшить им костюмчики, и мне нужно в город за тканью и нитками». «Конечно, я присмотрю», — сказал мужчина. Когда их мать ушла, дети выпрыгнули из кровати и стали носиться по кухне, шаля и балуясь. Один забрался на стол, достал скрипку и начал играть. Другой начал скакать в безумном танце, и портной испугался, что с детьми что-то случилось. Когда их мать вернулась, они услышали, как она идет по двору, запрыгнули в кровать и тихо лежали, как ни в чем не бывало. Портной поведал ей, что произошло, и она сказала: «Без сомнения, моих деток подменила фея. Я была сейчас у священника. Он сказал, что нужно положить крышку от горшка в огонь, пока она не раскалится, а потом положить ее в кровать к тем детям. Прошу вас, помогите мне». Портной взял крышку с горшка и положил в печь. А когда она раскалилась до красна, портной вытащил ее из огня щипцами и понес к кроватям, где были дети. И тут они выпрыгнули из кровати и вылетели в трубу. Ровно в полночь ее собственные дети появились в своих кроватях. «Слава Богу!» — сказала женщина и прижала своих детей к груди. Она была счастлива, что ее дети вернулись, а портной до утра выпивал за их здоровье. Но в опасности не только дети. Много мужчин и женщин пропало, поддавшись чарующей музыке, что звучит в ночном воздухе, а танцы с феями очень опасны. В мире фей время останавливается.